Глава 18. «Ты намерена отдохнуть?» Остановился в нерешительности Кандирт возле дверей в покое, выделенных Иллире. Вовсе не те, где она жила, будучи маркизой. Эти комнаты были ближе всех к тому крылу, где располагались личные покои членов королевской семьи. «И отдохнуть тоже», — кивнула синьорита. Затем добавила лукаво. «И с тобой поговорить. Входи». Разумеется, он вошел. Просто не смог отказаться от счастья находиться рядом с ней. Хотя последние несколько минут только и размышлял о том, правильно ли делает, открыто показывая прислугах и придворных свое особое отношение к девушке. Нет, о том, что он захочет когда-нибудь отказаться от своей синьориты или не выполнить данное вместе с браслетом обещание, смешно и подумать. Да он готов убить любого, кто осмелится даже предположить нечто подобное. Но дворцовых интриг отменить невозможно, как невозможно и заткнуть все злые языки. Не обернется ли впоследствии для Илли его непредусмотрительность острыми шпильками и недвусмысленными намеками дворцовых интриганов? Не заставит ли несдержанность принца потом, когда уже ничего нельзя будет изменить, страдать его любимую? Вот потому и остановился в нерешительности возле порога, не зная, как заговорить на эту важную и щепетильную тему. Ведь она такая нежная и одновременно отважная. Никогда не признается, что ей больно или обидно. «Кант, ты что там встал? Проходи, садись, я через минуту вернусь. Только надену что-нибудь полегче. День сегодня жаркий». Оглянулась от порога в спальню Иллира и исчезла. А принц, пожав плечами, ну не кричать же ей вслед о своих сомнениях, прошел к дивану, подвинул к нему столик с фруктами и сел, привычно вытянув ноги. «Ты кушать хочешь?» Илли вернулась в легком простеньком платьице, бегло оглядела стол. «Иди умойся. Я пока прикажу подать что-нибудь посущественнее». «Кант, ты почему так смотришь?» «Любимая, ты такая красивая в этом платье!» Поднявшись с места, шагнул к ней принц. «Стоп!» Проворно отступила назад Илли. «Целовать меня сейчас нельзя. Мама настрого запретила. Иди умывайся. Ты куда пошел? В мою умывальню я положила тебе чистое полотенце. И выброси из головы все эти правила». Когда принц вернулся, посвежевший, с тщательно причесанными влажными волосами, на столе уже заметно прибавилось блюд. И Илли, устроившись в кресле напротив его дивана, заполняла свою тарелку едой. Кандирт тайком вздохнул. Рухнули все его надежды на то, что любимая сядет рядом, и можно будет осторожно обнять ее за талию, коснуться щекой мягких волос, заглянуть в глаза, вспыхивающие зелеными искорками. Но спорить не решился. Просто сел на свое место и взялся за вилку. Некоторое время они ели молча, обмениваясь только простыми просьбами и замечаниями. И внезапно принц осознал, что с той минуты, как Илли взяла его браслет, это их первая совместная трапеза наедине. И, прислушиваясь к своим ощущениям, откровенно рассматривая, как она задумчиво ест пирог или режет яблоко, постепенно начал понимать, что совершенно счастлив. Как же хорошо вот так спокойно сидеть с ней за одним столом и знать, что никуда она не уйдет, и никто не имеет права ее отобрать. «Когда мы поженимся», — серьезно сообщил Кандирт, ставя на стол кубок, — «всегда будем обедать и ужинать вдвоем. Ну, если нет никаких приемов». «Я как раз думаю про нашу свадьбу», — кивнула Илли и подняла на него взгляд. «Ты не против, если мы ее передвинем?» «Куда?» — спросил принц машинально, и тут до него дошло, что именно она сказала и что это значит. «А что случилось, Илли? Ты в чем-то сомневаешься?» «Кандик». Она смотрела так нежно и смущенно, что у него замерло от тревоги сердце и пересохло в горле. «Первый вопрос был самый правильный. И на него я отвечу. Ты сказал, куда? Так вот, я предлагаю не отодвинуть нашу свадьбу, а наоборот, придвинуть». «Подожди». Никогда раньше Кандирт не представлял, что это будет волновать его так сильно. Насколько дней раньше он сможет назвать ее женой? Не глядя, плеснул что-то в кубок, не чувствуя вкуса, выпил, выдохнул, поняв, что это было вино, и, отставив кубок в сторону, попросил. «А теперь объясни. Но сразу хочу сказать, я согласен, даже если ты скажешь, что мы пойдем в храм прямо сейчас». «Ну...» Она снова смущенно улыбнулась. «Не прямо сейчас. Чуть позже, вечером, когда мы придем к эльфам. Пусть ритуал проведут они. Я же стану считаться их принцессой, но решай сам. Ты пойдешь разговаривать с их величествами или поговорят мои родители. Больше, кроме них, пока никто не должен знать, даже Бенгальд. Или... Ему хотелось немедленно обнять ее, сказать, какая она невероятно замечательная, но невеста печально покачала головой. Не нужно. Пока мы не окажемся в светлом лесу, лучше не рисковать. И еще, не приказывай собирать тебе багаж. Мы уйдем тайно. А сопровождающие? Как принц не был счастлив, забыть о братьях не мог. Все уже продумано, не сомневайся. Но в вашем дворце слишком много глаз и ушей. И хотя у отца есть уже своя версия насчет творящихся в королевстве дел, и я вполне с ним согласна, все же лучше пока немного поостеречься. Но хоть руку я могу поцеловать. Кант, как когда-то, пересел на ковер рядом с ее креслом и нежно прижал к лицу тонкие пальчики. Илли! Из спальни синьориты вылетела ее сестра, хотя принц мог поклясться. Когда он умывался, там никого не было. «Мне нужно с тобой посоветоваться». «А поесть не хочешь?» — с улыбкой спросила старшая. «И поесть хочу. И принца хочу». Лира плюхнулась на место Кандирда и смерила его задумчивым взглядом. «А что это он такой счастливо ошарашенный? Я чего-то не знаю?» «И пока не узнаешь», — строго отрезала и Лира. «Ешь давай, потом расскажешь, что у тебя за проблемы». «При Канде?» — засомневалась Дриада, пододвигая к себе наполовину опустевшую салатницу и запуская в нее вилку. «Поскольку чистых тарелок больше нет, можно я прямо отсюда его доем?» «Как это нет? Вон в буфете сколько угодно», — возмутилась Илли. «А, это буфет? Спасибо, что сказала. Я в своей комнате такой видела, но он не открылся». «Так в малом ящичке всегда ключи лежат. Пойди и посмотри». «Поздно. Я салат уже так доедаю». «Ну ладно. Раз ты настаиваешь, я спрошу при Канде. Тем более, что он же мне теперь вроде как брат». Кандирт, услышав это заявление, сначала хмыкнул, но потом, глядя на Лиру, рьяно уничтожающую заливное из рыбы и пироги, и пытаясь представить себе состав своей новой семьи, с изумлением понял, что она почти права. То есть в большей степени права. Когда они будут одной семьей, то его братья ведь будут или такими же братьями, как и ему. А значит, ее сестра теперь сестра и для него. И это как-то меняет дело. Если раньше принца не очень волновало отношение друзей и братьев к Лире, да и сама она была довольно бойкой синьоритой, то теперь он вдруг понял, что готов накостылять любому, кто решит ее оскорбить. «Так что у тебя произошло?» Деловито осведомился он и уселся поудобнее, готовясь выслушать ее рассказ. «У меня возникли подозрения», — сообщила Дриада, прожевала пирог и пояснила. «Когда вы пошли наверх, я решила погулять по парку». «Одна?» — коротко осведомилась Илли. «Нет, там Инг был». Принц нахмурился, постановив, что обязательно спросит баронета, по чьему это указу тот сопровождает девушку. «И что дальше?» «А вот дальше было интересно. Подлетает к нам какой-то граф и начинает вешать мне лапшу на уши, как он мечтает со мной познакомиться. Ингерт нас тут же знакомит, и оказывается, что граф женат». «Как его имя?» — рыкнул принц, но Лира замотала головой. «Подожди, это не конец. Пока мы разговаривали с Ингом, он исчез, не прощаясь. Пошли мы в парк, вышли на крыльцо, там такое огромное с колоннами. Идем себе, и вдруг они бегут за нами. Этот граф и маркиз. Граф у него вроде как в свите. И вот маркиз, красавчик, кстати, как на картинке, начинает меня откровенно очаровывать. А эти двое, граф и Инг, потихоньку намылились смыться». «Можешь не продолжать», — фыркнула Илли. «Как имя маркиза?» «Бринос». «Кто он, Кандик?» Илли осторожно провела ладошкой по волосам жениха. «Один из помощников Рантильда. Отлично разбирается во внешней торговле, хотя вполне мог и не занимать никакого поста. Богат, имеет замок и поместье Холост. Была фаворитка. Но как обстоит дело сейчас, не знаю. Пойти поговорить с Рантильдом, что ли? А он тебе понравился?» «Кант». Илли замялась. «Если бы он Лире понравился, она бы не прибежала советоваться. Ей показалось, что кто-то специально подсовывает ей выгодных и полезных королевству женихов. И я знаю только одного человека, который мог так быстро озаботиться устройством судьбы моей сестры». «Что, совсем не понравился?» — не поверил принц. «Мне он, конечно, тоже не очень нравится, но все фрейлины просто с ума сходят». «Но я же не все фрейлины!» Отодвинула блюдо Лира и откинулась на спинку дивана. «И зачем вы меня так обкормили? Встать не смогу. Но мне не понравилось другое. Ты поняла, Илли?» «Думаю, да», — кивнула синьорита. «Но ты не учитываешь обстоятельств и своей ценности. Если бы у Ее Величества был свободный принц, тебя знакомили бы с ним. На юбилей съедутся гости со всех стран. Кроме того, ты поедешь к эльфам. Сама понимаешь, отпускать к соседям такую выгодную невесту неразумно. Я сама сомневалась, говорить ли Кандику, что я дриада. Бенк однажды сказал, что невеста Магиня — это очень выгодно». «Пойти накостылять ему, что ли?» — хмуро пошутил принц. «А я считал, что ты мне не доверяешь. И обижался, если честно». «Ладно, пойду в свои покои», — вздохнула Лира. «Буду думу думать». «Лучше не думай», — загадочно сообщила Илли. «Я ее уже подумала». «И как получилось?» Заинтересованно уставилась на нее сестра. «Как взойдет луна, так и узнаешь». «Да я же с ума сойду от любопытства. Или к маме сходить. Наверняка она что-то знает». Лира собралась подняться, но ее остановило категоричное заявление сестры. «Никто не знает. А то, что знает мама, она сейчас не скажет. Кандик, а ты вроде собирался к ее величеству сходить». «Я передумал. Давай ты пойдешь отдыхать в спальню, а я поваляюсь тут на диванчике. Все равно меньше, чем через час совет». «Нет уж. Вот теперь иди к себе». С сожалением взглянула на него Илли. «Тебе же к совету переодеться нужно. Времени и правда осталось мало». Проводив взглядом неохотно уходящего принца, Иллира тайком вздохнула и повернулась к помрачневшей сестре. «Ну а теперь рассказывай честно, на что обиделась». «Или я не обиделась. Вернее, не то чтобы я обиделась, но начала сомневаться». «В ком? Подожди, не отвечай. Лучше я скажу про себя. Ты же знаешь, что у меня нет никакого опыта в любви. Мне ведь нельзя было влюбляться, и я это очень хорошо знала. Просто наизусть заучила. И все время старалась остановить себя, не шагнуть навстречу, не поверить ни ему, ни собственному сердцу. И все время помнила про репутацию и про необходимость заработать. А вот когда нас колдун поймал, и я не знала, удастся мне сбежать или нет, вдруг поняла, что все бы отдала за то, чтобы одну минутку посмотреть ему в глаза, ощутить на талии тепло рук. Поэтому и точно знаю, что я его люблю. Канда, таким, какой он есть. И мне ничего не хочется в нем менять. Тогда это уже будет не он. И сама я очень боюсь меняться. Вдруг он меня потом не узнает или разлюбит. Поэтому тебе никаких советов давать не буду. Не хочу, чтобы ты ошиблась. Но для себя я вывела формулу. Не нужно торопиться. День, два, месяц или полгода — это ничто перед горечью разочарования и болью обиды, что ошибся. Я сейчас очень рада, что не торопилась. Сопротивлялась изо всех сил. Но ведь у каждого это по-своему. Поэтому думай сама. И если еще хочешь что-то рассказать, то я слушаю. Или ты права. Лира легко вскочила с дивана, прошлась по комнате, остановилась, глядя в окно. «Я спешу. Мне так приятно ощущать тепло твоей любви, и немного завидно видеть, как он тебя любит, как смотрит, словно ребенок на волшебную игрушку. Я тоже так хочу. А он такой настоящий. Не бизнесмен или жиголо, не мачо с папиными деньгами, и не хмырь с нескончаемым пивасиком. Я немного пообщалась, Ваське, знаю, как у них все просто и приземленно. Детка, приезжай ко мне, у меня пицца есть. А тут тайны, кинжалы. Я дура, да?» «Лира». Илли подошла к сестре, обняла ее за талию, прижалась щекой. «Ты не дура. А Инг тем более не дурак. Но есть очень существенное обстоятельство. Он третий сын и всего достиг сам. Не смотри, что он всегда одет просто как охранник, только чуть лучше ткань рубашек да кожа сапог. К его мнению прислушивается даже король. И баронет давно важнее для королевской семьи, чем красавчик-маркиз. Вот только всем этого знать не положено. И поэтому при дворе его считают кем-то вроде личного охранника Канда, хотя сам Кандик давно считает его еще одним братом. Но сам Инг отлично помнит свой статус и не питает никаких иллюзий. Потому и будет шарахаться от тебя. И можешь меня стукнуть за то, что повторяюсь. Не торопись. И не торопи его. Инга нельзя заставить. Он должен все осознать и решить сам. Впрочем, это касается большинства людей, как я поняла, пока наблюдала за ними из тетушкиного садика. Спасибо. Ты сказала главное, но как мне себя с ним вести? Когда он пытается общаться со мной как с фрейлиной, я начинаю злиться. И мне это не нравится. Моей сущности не нравится. Это потому, что ты еще не забыла. Не убрала из своего разума человеческие ограничения и условности. Как и я. И это очень мешает. Нужно потерпеть. Совсем немного. Я все продумала, я же сказала. Надеюсь, очень скоро все изменится. А теперь давай сходим в одно место. Только маму сначала предупрежу.